إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، продолжаем изучение книги или же чтение книги «Я талиб аль-Ильм», كيف تحفظ، كيف تقرأ، كيف تفهم. О приобретающий знания, о ищущий знания человек, как ты заучиваешь, как ты читаешь и как ты понимаешь. Так ведь? И перед тем, как перейти непосредственно вот к этим основным вопросам в этой книге, а это заучивание, чтение и понимание, то есть сколько ты заучиваешь, как ты заучиваешь, когда ты заучиваешь, что ты читаешь, какую ты, то есть постепенность соблюдаешь в этом чтении, как ты понимаешь все это. Прежде чем перейти к этим вопросам, мы сказали, есть какие-то общие наставления, общие вещи, которые должны сопровождать тебя всегда, как в твоем заучивании, так и в твоем чтении, так и в твоем понимании. Всегда должны быть с тобой. А это, из этого мы перечислили, во-первых, дуа. Ты постоянно должен обращаться ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля с мольбой. Искренность перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Аль-Ихлас. Также отстранение от грехов важно. Чтение биографии ученых, чтобы это что? Подняло твой пыл, если так можно выразиться. Читать книги по этикету приобретения знаний. Так ведь, как, если ты хочешь достичь знаний, читай то, как правильно достичь этих знаний. Легкие, самые легкие пути, самые кратчайшие пути. И бери пример с тех, кто уже достиг каких-то результатов в этом знании. На. Шестое. Находиться с теми, кто отличился в своем чтении, заучивании, в понимании, с теми, кто лучше тебя. Было такое еще? Усердие. Стараться на этом пути, стараться в приобретении знаний, стараться проявлять ичтихад. На. И все? Распорядок дня. До этого было еще восьмое, раз вы по порядку начали. Одно из того, что поможет приобрести тебе знания, это мы сказали, посмотреть вокруг себя, тех, кто тебя окружает. Возможно, есть те, кто беднее тебя, но знаний больше тебя. Возможно, у тех есть те, кто, у кого времени меньше, чем у тебя, а знаний у него больше, чем у тебя. Возможно, есть те, кто что? Хуже понимает, чем ты, и сложнее ему заучивать, а знания он приобрел больше, чем ты. Когда ты, если ты поразмышляешь над этим, то это приведет тебя к чему? Ты захочешь благодарить Всевышнего Аллаха, то есть как эта благодарность проявится, что тоже будешь стараться, тоже будешь стараться. Отблагодарить Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля за то, что даровал тебе больше времени, больше здоровья, больше понимания, лучшее заучивание, чем у него. Может быть, в том, что ты не нуждаешься в достатке, допустим, в поиске достатка и так далее. То и девятое, ты уже кто-то упомянул уже, Тимур. Что девятое? Что-то с дисциплиной там было связано. Тартибу ляукат. Так или нет? Упорядочить время. Порядок, расписание дня сделать себе. Расписание дня. Потому что если у тебя будет так, что ты приобретаешь знания там, когда захочешь, никогда ты не захочешь. Не дойдут тебе никогда руки до книги. Нет, обязательно ты должен выделить время, но мы более подробно об этом говорили. То и. Далее, десятое. Из того, что упоминает автор. Аль-Амру аль-Ашир. Такрару ма хассальта мин аль-Ильм саваун кана махфузан ау мафхуман ау макруан. А это повторение того, что ты уже постиг из знаний. Если ты хочешь приобрести знания, независимо от того, что ты заучил, прочитал или же понял, осознал, всего, у всего этого должно быть повторение. Ты все это должен повторять. Что значит повторять? Возвращаться к этому еще раз. Возвращаться к этому еще раз и повторять. Иначе оно уйдет. Потому что повторение какой-то вещи только лишь утверждает и закрепляет его в твоей памяти. Чем больше ты повторишь, это известно. Не сравнится человек, который 5 раз прочитал, с человеком, который 100 раз прочитал. Возможно, человек, который прочитал 5 раз, заучил то, что он прочитал. И тот, кто 100 раз прочитал, тоже заучил то, что он прочитал. Но что? Тот, который прочитал 5 раз, завтра уже не вспомнит то, что это называется Исм Тавдиль, так ведь? А тот, который сидел, зубрил, зубрил, зубрил, он смело скажет, это Исм Фаиль. Так или нет? Все поняли, да, кого касается? Таиф. То есть тот, кто прочитал больше, оно все равно больше укрепится в его памяти. يقول بعض علماء علوم القرآن الكريم من حافظ بسرعة نسي بسرعة ومن ختم في خمس لم ينسى. Некоторые ученые в науке Корана, благородного Корана, говорили, тот, кто быстро заучил, тот быстро и забыл. Оно действительно так и есть. Тот, кто быстро Коран заучил, тот быстро Коран и забыл. Однако, говорит, тот, кто завершает чтение Корана каждые 5 дней, никогда его не забудет. Тот, кто завершает, тот, кто разделил Коран на 5 частей, и на протяжении 5 дней он прочитывает весь Коран, то такой человек не забудет, иншалла, Коран. Он постоянно будет с ним. Тот, кто быстро заучил, он быстро и забыл. Это то, что показывает практика. يعني من كرر حفظه للقرآن الكريم في كل 5 أيام مرة فالغالب أن حفظه يكون راسخا مستقرا في ذهنه. То есть объясняет он их слова, то, что тот, кто заучил быстро, тот и забыл быстро, а тот, кто завершает в 5, тот никогда не забудет, имеется в виду тот, кто говорит, читает, прочитывает Коран в течение 5 дней раз, то есть 1 раз в течение 5 дней, то чаще всего его заучивание крепнет и утверждается в его памяти. فَإِذَا اسْتَفَدْتَ مَعْلُومَةً فَإِنَّ تَكْرَارَهَا وَتَرْدَادَهَا وَالْإِخْبَارَ بِهَا مِنْ أَزْبَابِ رُسُوخِهَا وَبَقَائِهَا. Поэтому если ты узнал что-то новое, если ты узнал что-то новое, то повторение этого, или же зубрёжка этого, то есть повторить не просто как читать, а именно вот повторять, повторять, повторять, по несколько раз произносить, если так можно выразиться, или же рассказать об этом кому-либо, только лишь укрепит это знание и станет причиной того, что оно останется в тебе. Это также известно. Если ты что-то узнал, бывает, никому не рассказал, себе сохранил, через несколько дней тебя спрашивают, и ты знаешь, субхан, вот же недавно говорили, вот на днях говорили, и уже не помнишь. Так ведь? А если ты сразу кому-то узнал что-то новое, вернулся домой, рассказал супруге, проследил, чтобы она рассказала детям, еще раз услышал, допустим. Потом, пока в мечети встретил брата, ему с ним тоже поделился. Сказал, я на уроке такое сегодня услышали, машаллах, интересная вещь. Вот такая-такая, послушай. Ему рассказал. Оно с каждым разом, когда ты кому-то что-то рассказываешь, оно все больше и больше будет в тебе закрепляться и оставаться в твоей памяти. Поэтому один из способов повторения – это рассказывать другим. Если ты не можешь просто сесть книгой и повторять, то тогда рассказывай, рассказывай. То мы об этом еще скажем, иншаллах, более подробно. Поэтому примером наши ученые были. Иногда, что они брали, допустим, служанку и сажали, и начинали ей рассказывать то, что они на уроке прошли. Из терминологии хадисов и так далее. Она говорит, я вообще не понимаю то, что ты говоришь. Она говорит, мне не надо, чтобы ты понимала. Я для себя, я повторяю, я рассказываю просто для себя, чтобы не забыть. Понимаешь ты, не понимаешь, это твои проблемы, как говорится. Твои. وَمِمَّا يُحْسِنُ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه. Пророк صلى الله عليه وسلم в хадисе сказал, то есть из того, что будет уместно и правильно упомянуть вот в этом месте, это то, что сообщается от пророка صلى الله عليه وسلم, который сказал, если обладатель Корана, то есть если знаток Корана читает его днем и ночью, то он запомнит его, он утвердится в его памяти. А если же он не будет выстаивать намазы, читая в них Коран, то он забудет его. Поэтому часто-часто, когда мы спрашивали ученых, как повторять то, что было заучено из Корана и так далее, очень многие ученые советуют, говорят, что в тахаджуде. То есть то, что ты из Корана заучил, повторяй в тахаджуде, в намазах. Это самое лучшее, действительно так и есть. То есть то, что ты в ночных намазах будешь читать из того, что ты заучил в Коране, только будет закрепляться в тебе. Не говоря уже о той награде и так далее, что следует за этим. وَوَرَدَ أَنَّ بْنَ عُمَرْ رَضِ اللَّهُ عَنْهُمَ مَكَثَ بِدْعَ سِنِينَ فِي حِفْظِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. И передается то, что Ибн Умар, Абдуллах ибн Умар, رَضِ اللَّهُ عَنْهُمَ, заучивал суру Бакара несколько лет. Заучивал суру Бакара несколько лет. Не потому, что у него память была плохая. Почему? Потому что их метод заучивания Корана отличался от нашего метода заучивания Корана. Мы Коран заучил? Да, заучил, альхамдулля, по милости Аллах. Расскажи суру, пусть даже там, я не знаю, Юсуф. Ой, ну повторить надо. Азумар, повторить надо. Аль-Фуркан, повторить надо. А Ихлас, Ихлас расскажу. Вот так, так ведь? Почему? Потому что Ихлас, когда ты учил, ты его долго учил, повторял, но тебе тяжело давалось, несмотря на то, что сура из двух строк. Но ты ее много. А остальные суры что? Раз про страницу прочитал, заучил, рассказал, послезавтра забыл. И весь Коран вот так ты заучил. Так же? Поэтому сейчас, что тебя не спроси, надо повторить. Любую суру, валла аль-мустан. А еще на тахаджуда, если даже вставал что? Ну, читал, может быть, какие-то суры, которые более любимы для тебя и так далее. Остальные не повторял, оставлял. Нет, лучший метод это что? Повторять Коран это в тахаджуде. Читать его в тахаджуде. Таиб. Значит, мы сказали, что повторение. Чем больше ты будешь повторять то, что ты заучил, тем крепче оно в тебе останется. Я думаю, каждый из вас может и другие тоже примеры привести. Также, чем больше ты рассказал людям, как, допустим, что-то делать, как вести какой-то бизнес, тем ты уже можешь даже просто стоя засыпать и рассказывать им об этом. Так или нет? Так. Таиф. Почему мы сказали, Ибн Умар заучил Бакару так долго? Не потому, что способности у него слабые были. Нет, потому что их заучивание, это поэтому мы и говорим, заучивание методом саляфов. Заучивание методом саляфов. А он один из саляфов. Почему Бакару так долго учил? Потому что когда он учил, он спрашивал о ее смыслах пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он совершал дела. Пока он не воплотит в жизнь то, что он заучил, не переходил на следующие аяты. Поэтому их заучивание затягивалось. На. Поэтому десятая вещь это что? Повторение. Повторение того знания, которое ты когда-то получил. Аль-Амру аль-Хади Ашр. Одиннадцатое. Нашр аль-Ильм. Распространение этого знания. Мы сказали, один из методов повторения – это распространение. То есть рассказывать, тем самым распространяя знания. Но здесь можно уделить особое внимание этому распространению. Нашру ма самиата, ва ма караата, ва ма фахимта, би казди такарруб иля Аллахи та'аля. Во-первых, ты должен распространять то, что ты услышал, или то, что ты прочитал, или то, что ты понял – с целью приблизиться к Аллаху. То есть ты должен распространять это религиозное знание разными методами, которыми ты можешь. Почему? Это действие приближает тебя к Аллаху. Это любимо Аллаху. Это вызывает довольство Аллаха по отношению к тебе. Если ты распространяешь его религию, доносишь, рассказываешь о ней. На. Это во-первых. Во-вторых, сумма бикозди тасбитиль ильм ва нафиль нас. Можно к этому намерению, приблизиться к Аллаху посредством донесения религии, рассказывать о религии, к этому намерению можно также прибавить намерение какое? Укрепить это знание в себе, чтобы знание закрепилось. Так ведь? Так как это повторение, когда ты рассказываешь, ты повторяешь, можно добавить это также. Также можно добавить, чтобы принести пользу людям. Так как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, самые любимые у Аллаха люди, которые более полезны для людей, больше пользу приносят людям. А какая польза, мы сказали, может быть более полезна, чем обучение людей таухиду? Субханаллах. Если, как сказал шейх Фаузан, хафизахуллах, говорит, если Аллах, субханаху ва тааля, ввел женщину, прелюбодейку, которая накормила, напоила кошечку, ввела его за это в рай, что же сказать о человеке, который поит людей таухидом? обучает людей единобожию, тем самым, то есть, дает им испить из этого благодатного источника знаний, пророческих знаний, знаний Корана. Что же тогда сказать о нем? Если просто какая-то, субханаллах, женщина просто напоила кошку водой и за это попала в рай, что скажет о том, кто поит людей этими знаниями, благодатными знаниями из этого благодатного источника? То есть человек, мы сказали, распространяет знания с целью приблизиться к Аллаху, с целью укрепить это знание в себе, принести людям пользу. وَلِذَا تُلَاحِظُ أَنَّكَ إِذَا سَمِعْتَ الْفَائِدَ ثُمَّ أَخْبَرْتَ بِهَا زَيْدًا أَوْ عَمْرًا أَوْ أَهْلَ بَيْتِكَ أَوْ مَنْ تُحِبْ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ مَنَافِعَ كَثِيرًا مِنْهَا. Поэтому ты видишь, что если, ты можешь обратить внимание, что если ты сообщишь Зейду или Амру или еще кому-либо там, Серику, Берику и так далее, своим друзьям, о том, что ты услышал из знаний, расскажешь им об этом, или расскажешь своим домочадцам, или тем, кому ты желаешь блага, кого ты любишь, то за этим автоматически последует несколько польз. То есть за этим последуют плоды. Какие? Во-первых, распространение знаний. Ты распространишь знания, так ведь? Во-вторых, иттисау дайратин нафа. Польза не ограничится только на тебе, а она превратится в переходящую пользу. Так ведь и награда будет возвращаться к тебе, когда лишь скажет «Джараянуль аджри алейк», то что вся награда будет обратно притекать к тебе. Допустим, ты узнал что-то на уроке, рассказал об этом одному человеку. Вот тебе одна награда. Этот человек рассказал еще двум, у тебя уже три. Каждый из этих двух рассказал еще двум, у тебя уже семь засчиталось по награде. Так ведь? Вместе с тем, что у них ничего не убавилось. А тот, кто рассказал тебе, у него уже 8. Так ведь? Потому что еще ты есть. И вот так это работает. Как об этом сообщил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Сказал, «Ман далля аля хайр, фаляху мислю аджри фа'илихи». Тот, кто указал на благо, тот получит такую же награду, как совершающий это благо. На. То есть, то, что награда будет возвращаться к тебе. «Бальва аля кулли мани стафада ау». И награда будет возвращаться не только к тебе, а к каждому, до кого дошла эта польза, которую ты начал распространять. Как при твоей жизни, так и даже после твоей смерти. Поэтому мы знаем хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, от Абу Хурайры, «Иза мата аль-инсан, инката амалюху илля мин салас». Также, когда человек умирает, все его дела прерываются, останавливаются, кроме трех. Это садака тульджария, текущая садака милостыня, мольба ребенка за своего родителя, или же знание, которое он оставил. Знание, которое он оставил. Они продолжают приносить награду человеку даже после его смерти. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто укажет людям на добро, тот получит награду, награду каждого, кто совершает это добро после этого. Сказал, вместе с тем, что не убавится от их награды ничего. Афхум? يَنَالُكَ مِثْلُ أَجْرِهِمْ وَلَا يَنْقُسُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. Поэтому некоторые люди думают, то, что, субханаллах, как я буду распространять? Ты говоришь, распространять знания. Ну как распространять? У меня нет канала, у меня нет страницы какой-то, у меня нет миллиона подписчиков и так далее. Ну хорошо, у тебя нет миллиона подписчиков, у тебя нет канала ни в Ютубе, ни в Телеграме, нигде. Дома жена у тебя есть? Дома дети у тебя есть? Родители у тебя есть, братья, сестры, им ты можешь рассказать? Они, возможно, еще кому-то расскажут. Вот так и делается. Хорошо, в WhatsApp можешь ты тесный какой-то канал, то есть с малым количеством подписчиков создать, где твои родственники, семья, тухум, там, тейп назвать его как-нибудь и так далее, близкие, родственники, туаннар, как хочешь назови их. И туда какие-то полезные эти скидывай. Каждый день после фаджра, допустим, да? Как это некоторые делают. Аллах люстар. И туда скидывай какие-то полезные вещи, которые ты узнал из своей религии. Также элементарно, субханаллах. То есть не обязательно кто-то думает, что это привилегия призывающих. Это привилегия ученых. Ученые не рождались учеными. Когда-то они были туллябуль-ильм, приобретающими знания. А приобретающие знания также, когда ты был что? Начинающим. Ищущим знания человеком. Точно так же, когда-то он точно так же изучал алиф, ба, та, са, джим, ха, ха и так далее. Все это с этого и начиналось. А затем что? В ходе постоянных мольб, обращенных ко Всевышнему Аллаху, в силу своей искренности перед Аллахом, Субхану ва Тааля, оставление грехов, еще порядка в своем времени, пребывание с учеными, чтение их сиры, изучение адабов, приобретение знаний, также чего еще? Усердие на этом пути, повторение этого знания, которое он изучил, распространение этого, в силу этого, что становились уже учеными, крепкими, приобретающими знания или учеными. Не всегда, то есть если мы скажем, что это только ученым, пророк, саллаху алейхи вассалям, тогда не сказал бы «Баллигу анни валяу ая», «Доносите от меня хотя бы один аят». Важно, чтобы мы доносили то, что доносят ученые. Чтобы то, что мы доносим до людей, чтобы это было перенято из их уст. Что мы это у них услышали и передали, а не просто от себя что-то придумали, к какому-то своему умозаключению пришли, какие-то свои выводы сделали и рассказываем об этом людям. Нет, тогда ты получишь грех. За это только грех. Но если ты доносишь слова ученых, доносишь аят, хадис, понимание праведных предшественников этого хадиса, не нужно для этого быть ученым, для того, чтобы донести это и рассказать об этом людям. Нету такого условия. Нет условий иджазы для этого, нет условий тазки для того, чтобы кого-то обучить намазу или рассказать, что есть какой-то намаз, может быть. Кто-то, может быть, не знает, что есть намаз витр. Кто-то, может быть, не знает, что есть намаз духа, который называется. Обучи человека этому. И каждый раз, когда он будет совершать намаз духа, ты, даже если ты в этот день не совершишь намаз духа, тебе награда все равно придет за то, что он сделал. А если он свою семью обучит, своих жен, своих детей и так далее, вся эта награда. Поэтому что? Некий такой сетевой маркетинг дозволенный, поощряемый сетевой маркетинг также. Таиб. Поэтому человек не должен, он должен искать все средства призыва, то есть использовать максимально, что может, то использовать. Иногда бывает, даже ты видишь, допустим, какой-то брат что-то делает неправильно, или может быть наоборот что-то не делает, и ты не можешь к нему подойти, или ты знаешь, что если ты к нему подойдешь вот так, и скажешь, брат, он скажет, ты кто такой вообще? Ты что ко мне пришел? Ненарушаемые личные границы, скажешь, так же. Однако, что тебе мешает взять, допустим, телефон и сделать вид, что ты записываешь на WhatsApp? Сказать, брат, помнишь, что такое действие было? Или помнишь вот этот хадис, который указывает на это действие? Оказывается, шейх Аль-Бани сказал, что он недостоверный, а потому что вот так, он же уши не закроет, он же не скажет, эй, не записывай кому-то там. Хочешь, не хочешь, ему придется это услышать. Твое дело ты донес, ты распространил знания, так ведь? Или где-то сидишь в такси, ты, допустим, или еще где-то. Не можешь ты прямо сказать. Не можешь прямо сказать. Ну, все куда-то в сторону смотри, записывай себе, спокойно сиди. И сколько в этом, за этим благо может последовать так же? Просто как метод, как одно из средств донесения. А так вообще можно перевести слова ученых, независимо устно или письменно перевел какое-то слово, пустил. Каждый, кто прочитает, иншалла, тебе награда за это будет возвращаться. Донес какую-то правильную мысль. Или же опроверг какую-то ложную мысль, ложную идеологию какой-то секты или язычников, или атеистов, привел довод против них, допустим. И да, каждый, кто это прочитает, каждый, кто это усвоит, тебе будет возвращаться награда за это. Поэтому человек должен распространять знания. И распространение этого знания станет причиной того, что ты сам приобретешь знание и укрепишь его в себе. Мафхум? Поэтому одиннадцатый шейх говорит распространять знания. Распространять знания. Поэтому, как сказал имам Аль-Альбири, сказал «Язиду би кафратиль инфакри минху, ваянкусу ин бихи кафан шадатта». Это знание таково, положение этого знания таково, что оно лишь приумножается. Чем больше ты его даешь, тем больше у тебя становится. И чем больше ты проявляешь скупость по отношению к нему, жадничаешь и не даешь, тем меньше оно у тебя становится от этого. Мафхум?